Поместье Авельенов я не понравилась. Красивое. Дом из белого тесаного камня стоял посреди высоких сосен. Зеленая лужайка, небольшое озеро, поблескивающее неподалеку синевой, желтый песок. А Аша довольно рыкнула, обращаясь к подруге. «Да, конечно», — разрешила Яна, поворачиваясь к Гарту. «Можно ей побегать? Она никому не навредит, обещаю». «Конечно», — Гарт сверкнул глазами. «Я знаю, что Аша умничка. А если это кому-то не понравится, пусть идут в жвалы краш». Яна кивнула. «Яна, помни, ты моя девушка, невеста, будущая жена». Яна послала другу улыбку. «Разумеется, обещаю, будет сыграно в лучшем виде». А Аша блеснула зеленью глаз и выпрыгнула из кареты, ловко приоткрыв мордой дверцу. «Да, именно из кареты. Яна поехала бы верхом на волчице, но Гарт очень просил, а потому пришлось мимикрировать. Кто бы узнал теперь Нархеро? Ни штанов, ни рубашки. Изящное платье, одолженное у Элены, спешно подогнано по фигуре, туфельки, кружевная белая шаль, лента в косе в цвет платья. Поневоле пришлось ехать в карете в сопровождении Гарта, и поместье неуклонно приближалось. На крыльце стояли две женщины. «Мама и кузина Шармиль», — прошептал Гарт. Яна выпрямилась, расправила складки бледно-зеленого платья и склонила голову на плечо Гарту. «Так хорошо? Действуй». Яна послала другу улыбку. «Да, другу». И когда только они успели сблизиться за всеми этими тайнами, преступлениями, загадками. Но вот подружились. И Яна была уверена, что без Гарта ее жизнь станет немного скучнее. Карета замедлила ход и остановилась у крыльца. «Прошу вас, Лайри». Гарт протянул руку. Яна оперлась на нее кончиками пальцев, как и положено, и выпорхнула наружу. «Благодарю вас, Лория». Чуть склонить голову, бросить лукавый взгляд из-под ресниц, многообещающе улыбнуться. Мужчины читают такие знаки, как открытую книгу, а женщины тем более. И те, которые спешат сейчас к Гарту, тоже. «Сынок!» Первой на Гарта налетела мать, Лара Анфимия Вильен. Крепко обняла, почти отрывая его от Яны, повернула за плечи. «Какой ты красивый стал! Большой!» «Мама, я такой уже 30 лет». Лара Анфимия была выше таких мелочей и уже открыла рот, чтобы сказать добрые слова про кузину Шармиль, как вмешалась Яна. «Как? Вы мама моего жениха? Четырехликий! Я так рада знакомству!» Лара Анфимия и ахнуть не успела. Яна налетела вихрем, обняла ее и звучно расцеловала в обе щеки. «Вы просто очаровательны! Теперь я вижу, в кого пошел мой любимый!» Но Яна уже поворачивалась ко второй женщине. Кузина Шармиль, если это была она, Яне не понравилась резко. Девушка принадлежала к породе тех, которых Яна недолюбливала, и вполне взаимно еще в лесу. Изящная фигурка затянута в нежно-розовое платье так, чтобы подчеркнуть все достоинства, тонкую талию и стройные бедра. А вот груди там нет, как и у Нархеро. Но если Яна не стеснялась своей фигуры, то кузина Шармиль явно переживала, а потому на лиф были нашиты рюшки и кружева, маскирующие отсутствие присутствия пышного бюста. Светлые волосы редковаты, зато уложены так, чтобы недостаток не был заметен. Кожа умело напудрена и нарумянена, а глаза злые. Яне даже показалось, что в ней сверлят два отверстия. «Вы?» — больше сказать кузина не успела. «А вы, наверное, тетя Гарта. Очень приятно познакомиться». Кузина дернулась, словно ее ткнули иголкой. «Я? Вы?» «Да-да, мне тоже приятно познакомиться с вами. Гарт, милый, ты не говорил, что у тебя такая молодая мама?» Гарт довольно ухмыльнулся. «Яна, любовь моя, позволь представить тебе. Моя мать Анфимия Вильен, а это кузина Шармиль Антиель». «Ах, так вы кузина мамы Гарта?» Все равно не поняла Яна. «Рада знакомству». «Да как вы смеете?» Взвизгнула Шармиль, обретая дар речи. «Я кузина Гарта!» «А я разве сказала что-то иное?» Яна хлопнула ресницами. «Гард, почему эта дама так злится?» «Не знаю, Яна». «Рррррр». Сказано было вежливо, но увесисто. Лара Анфимия и кузина подпрыгнули и, обнаружив завидную прыть, ринулись в дом, только дверь хлопнула. Яна запустила пальцы в густую шерсть. «А Аша, ах ты мое чудо!» Волчица усмехнулась, показав зубы. «Конечно, чудо, разве нет?» Яна поглядела на Гарта. «Поле битвы за нами?» «Пока только поле сражения. Битва еще впереди». Яна подмигнула другу. «Что ж, а Аша вперед!» Волчица махнула хвостом и величаво направилась к дверям дома. Оттуда послышался какой-то писк и шум удаляющихся шагов. Гард поднес руку Яны к губам и коснулся запястья. «Яна, ты чудо! Еще немного усилий, и кузина удерет отсюда. Поможешь?» «Для друга ничего не жалко». «Пойми, мать я люблю и ценю, но это курица». Яна понимала. Еще бы родители поняли, что дети не призовые хрюшки, которых надо скрещивать с замечательными мальчиками и хорошими девочками для получения лучшей породы. Хотя у них в лесу, что ли, лучше? Памятен ей Шитаран. Как тут не помочь другу?